Глава 82. Гость терпеливо ждал на другой стороне глубокого рва, сидя на дороге и поигрывая найденными тут же камушками. Когда включился привод и мост начал опускаться, Баттон поднялся, отряхнул штаны и стал ждать. Наконец переправа была установлена, и он неспешно прошел на территорию форта, с интересом разглядывая то, как тут все устроено. Его внимание привлек тот самый неуловимый синий рихман, хотя прежде он думал, что это Ликарно Приус. Они очень похожи. «Вынь пистолеты, Баттон, и положи на землю», — приказал старый комендант. Так его теперь называли в долине. До появления нового коменданта звали просто комендант. Баттон знал о коменданте немного. Однако замечал, что во всей долине бандиты опасались только его, Баттона, и этого невнятного алкаша. Почему? Но ходили какие-то байки, будто за ним в горы уходили отряды, а возвращался он один. Однако вел себя комендант тихо и незаметно, из чего Баттон в свое время сделал вывод, что про него не врут. Теперь комендант выглядел иначе. Новый китель, бритое лицо, блеск в глазах и дробовик у бедра. Он стоял в углу двора и держал гостя на прицеле. И он был прав. Такой способ захвата форта оставался самым простым. Баттон достал из кобур пистолеты и положил на старую брусчатку. Потом распрямился и, улыбнувшись, покрутил кистями рук, дескать, а вот и все. «Штанины подними», приказал появившийся на лестнице новый комендант. Баттон вздохнул и вздернул штанины, где на пристежных кобурах крепились два пятизарядных «Галилео». Пришлось их тоже выложить на брусчатку. Однако и после этого старый комендант оставался недоверчивым. «Сэр, я думаю, у него в поясе спрятана еще какая-то гадость», сказал он, и Баттон вздохнул. Ну да, в поясе скрывался четырехзарядный инструмент, называемый гарпией. Баттон не мог вспомнить, чтобы кто-то, где-то обыскивая его, добрался до гарпии. Обычно он начинал стрелять раньше, снимая все последующие вопросы. «Достаточно», – сказал новый комендант, оставаясь на первом лестничном пролете и облокачиваясь на перила. Баттон сразу приметил у него кобуру с девяткой и... больше ничего. Однако до девятки было далеко, если вдруг Баттон попытался бы выхватить гарпию. Старый комендант при всем к нему уважении никак бы не успел и, получив пулю в горло, свалился бы там, где стоял. Но вот новый комендант. Баттон вздохнул. У него имелся контракт на захват форта. 300 тысяч чаков. 300 тысяч! И это при том, что прежде за все его художества он не поднимался выше 3000. А тут 300 тысяч. Разумеется, платили такие деньги не местные, а какие-то ушибленные негодяи из самого центра провинции Гальяр. В ближайшем городе такими деньгами мало кто баловался. Уж Баттон-то об этом знал, поскольку часто выискивал работу у городских чернушников. Получил он эти деньги, мог бы выправить новые документы и навсегда покинуть здешние места. Но что делать потом? Баттон умел только стрелять и делал это очень хорошо. К тому же сытная, спокойная жизнь ему не нравилась. А нравилось ему слышать свист пуль над головой. Это его бодрило. Это придавало красок его ощущениям. Но и, наконец, у него был кое-какой должок к своим прежним нанимателям, тем, на кого он работал целых 3 контрактных срока. И, несмотря на высокое качество его работы, им показалось мало его службы. Тогда-то Баттон и узнал кое-что новое, не указанное в параграфах контракта. Тогда он успел соскочить, но то, что увидел, оказалось покруче атак бронированных шагающих машин, засад спецназа и ударов штурмовой авиации по колоннам партизан. Одним словом, деньги не решали всех его проблем. Хотя, если бы они просто лежали, он бы поднял. но здесь на него смотрел новый комендант. Выглядел он не очень, то ли болел, то ли был ранен, под глазами темные круги. Однако взгляд был твердый. Еще пару мгновений Баттон сомневался, как поступить. Пора было принимать решение. И тут новый комендант спросил. «Ну что, попытаешься?» Баттону показалось, что он ослышался. Новый комендант все так же стоял, облокотившись на перила, и смотрел на нежданного гостя. В позе неготовности, не напряжения. Тут определенно был какой-то подвох. И Баттон сдался. Он виновато улыбнулся и, медленно вытянув из-за пояса гарпию, бросил к пистолетам. «Все, теперь я чист», — сказал Баттон, распахивая полы куртки. «Вы подтолкнули меня к правильному решению, сэр. Спасибо». «Много предлагали». Баттон вздохнул и признался. «Очень много». «Так чё ж не попытался? Шанс есть всегда». «Нет должной мотивации. И есть кое-какие долги. Их нужно раздать. А деньги не решают всех моих проблем». «Деньги никогда не решают всех проблем. А на горе был ты?» «Я». «Понятно. А чё пришел?» «Хочу на службу». «Ну ты даешь, Баттон!» – воскликнул, не удержавшись, Грик, поражаясь такой наглости. «А чё? Ты вот тут годами бухал, а он, поди ж ты, при должности. Я тоже на службу хочу. Меня эта чехарда туда-сюда утомила. Меня все боятся, но я бездомный, понимаешь?» Грик не ответил. С одной стороны, он понимал, о чем говорил Баттон. Но получить такого в штат и спать с дробовиком под подушкой? Нет, это сомнительное удовольствие.